Когда ответственный секретарь редакции Петер Фредриксон около 2 часов дня постучался в стеклянную клетку Эрики Бергер, он был явно чем-то расстроен. «В чем дело?» «Мне немного неловко. Одна из сотрудниц редакции получила от вас сообщение от меня?» «Да, увы. О чем вы говорите?» Он протянул ей несколько листов формата А4 с распечаткой электронных сообщений, адресованных Эве Карлсон, 26-летней временной сотруднице отдела культуры. Отправителем значилось erika.berger@smppost.se. «Эва, любимая, мне хочется ласкать тебя и целовать твою грудь. Я сгораю от желания и ничего не могу с собой поделать. Прошу тебя ответить на мои чувства. Мы можем встретиться. Эрика». Эва Карлсон не ответила на первое предложение, в результате чего в последующие дни ей пришло еще 2 мейла. «Дорогая, любимая Эва, прошу тебя, не отвергай меня. Я схожу с ума от желания. Хочу видеть тебя обнаженной. Ты должна быть моей. Тебе будет со мной хорошо. Ты не пожалеешь. Я покрою поцелуями каждый сантиметр твоей обнаженной кожи, твою прекрасную грудь, твою нежную пещеру. Эрика». «Эва, почему ты не отвечаешь? Не бойся меня, не отталкивай меня. Ты ведь уже не невинный, понимаешь, о чем идет речь. Я хочу заниматься с тобой сексом и щедро тебя вознагражу. Если ты будешь добра ко мне, то и я отплачу тебе добром. Ты спрашивала о возможности продления работы в газете, в моей власти ее продлить и даже превратить временную ставку в постоянную. Давай встретимся сегодня вечером в 21:00 в гараже, около моей машины. Твоя Эрика». «Вот оно что», — сказала Эрика Бергер. «И теперь ее интересует, действительно ли я забрасываю ее грязными предложениями». «Не совсем. Я хочу сказать...» «Петер, говорите на чистоту». Она, похоже, не совсем поверила первому сообщению, или, во всяком случае, оно ее очень удивило. Но потом она решила, что это полная чушь и не в вашем стиле. И теперь? И теперь? Ну, она считает ситуацию крайне неловкой. И не знает, что ей делать. К тому же она вам симпатизирует. Вы ей нравитесь, как руководитель, поэтому она пришла ко мне за советом. Понятно. И что вы ей сказали? Я сказал, что кто-то подделал ваш адрес и теперь преследует ее, или, возможно, вас обеих. И я обещал поговорить с вами. Спасибо. Будьте добры, пришлите ее ко мне через 10 минут. Эрика использовала время для составления текста совершенно особого сообщения. «В связи с имевшим место инцидентом, я вынуждена информировать вас о том, что один из сотрудников СМП получил по электронной почте несколько писем, якобы отправленных мной и содержащих грубые сексуальные домогательства. Я сама получила сообщение вульгарного содержания от отправителя, использующего адрес СМП, который начинается на Central Red. В СМП, как известно, такого адреса не существует. Я проконсультировалась с начальником технического отдела, который сообщил, что адрес отправителя легко подделать. Как именно это делается, я не знаю, но в интернете явно имеются сайты, позволяющие осуществлять такие вещи. Я вынуждена с сожалением констатировать, что подобному занятию предается какой-то больной человек. Я хочу знать, не получал ли еще кто-нибудь из сотрудников странные электронные сообщения. В таком случае прошу незамедлительно обратиться к ответственному секретарю редакции Петеру Фредриксону. Если подобные шутки будут продолжаться, нам придется подумать о заявлении в полицию. Эрика Бергер, главный редактор. Она распечатала экземпляр мейла, а затем отослала разом всем сотрудникам концерна СМП. В ту же минуту в дверь постучала Эва Карлсон. «Здравствуйте, садитесь», — сказала Эрика. «Я слышала, что вы получили от меня электронные сообщения. Ой, я не думаю, что их посылали вы. 30 секунд назад вы, во всяком случае, получили от меня письмо. Это сообщение я написала собственноручно и разослала всем сотрудникам». Она протянула Эве Карлсон распечатанную копию. «Окей, все понятно», — сказала Эва Карлсон. «Я сожалею, что кто-то избрал вас мишенью для этой отвратительной кампании. Вы не должны просить прощения за выдумки какого-то психа. Мне просто хочется убедиться в том, что вы больше не подозреваете, будто я имею отношение к этим письмам. Я вовсе и не думала, что их посылаете вы. «Окей, спасибо», — улыбнувшись, сказала Эрика. Вторую половину дня Моника Фигуэрола посвятила сбору информации. Для начала она заказала паспортную фотографию Ларса Фаульсона, чтобы убедиться, что именно этого человека видела в компании Йорана Мортенсона. Потом сделала по интернету запрос в реестре осужденных за уголовные преступления и сразу получила интересный результат. Ларс Фаульсон, 47 лет, известный под кличкой Фалун, начал свою карьеру в 17-летнем возрасте с угона автомобилей. В 70-х и 80-х годах его дважды арестовывали и осуждали за кражи со взломом и сбыт краденого. В первый раз его приговорили к небольшому тюремному заключению, а во второй — к 3 годам тюрьмы. В то время его считали «up and coming», подающим надежды, элементом преступной среды. И он допрашивался по подозрению еще как минимум в 3 преступлениях, одним из которых было довольно запутанное и получившее широкую огласку ограбление сейфа в универмаге Вестероса. По окончании срока тюремного заключения в 1984 году он взялся за ум или, по крайней мере, не совершал больше преступлений, которые приводили бы к аресту и вынесению приговора. Как в легальной, так и в нелегальной профессии он переквалифицировался в слесаря-специалиста по замкам и в 1987 году основал собственную фирму «Ларс Фаульсон. Замки и ключи», зарегистрированную по адресу на площади Нортуль. Установить личность неизвестной женщины, фотографировавшей Мортенсона с Фаульсоном, оказалось проще, чем предполагала Моника. Она просто позвонила в службу информации Milton Security и объяснила, что ищет их сотрудницу, с которой какое-то время назад встречалась, но забыла, как ее зовут. Зато она могла ее подробно описать. Монике сообщили, что это похоже на Сусан Линдер, и переключили телефон на нее. Когда Сусан Линдер ответила, Моника Фигуэрола извинилась, сказав, что, вероятно, ошиблась номером. Она зашла в реестр записи актов гражданского состояния и выяснила, что в стокгольмском Лене имеется 18 женщин по имени Сусан Линдер. 3 из них находились в возрасте 35 лет. Одна проживала в Нортелье, одна в Стокгольме и одна в Накке. Моника заказала их паспортные фотографии и сразу определила, что шла от Бельмансгаттен по пятам за Сусан Линдер, зарегистрированной в Накке. Она суммировала результаты работы за день в служебной записке и отправилась к Торстену Эдклинту. Около 5 часов Микаэль Блумквист с отвращением захлопнул папку с материалами Хенри Кортеса. Кристофер Мальм опустил распечатку статьи Хенри Кортеса, прочтя ее 4 раза. Сам автор сидел на диване в кабинете Малин Эриксон с виноватым видом. «Кофе», — сказала Малин, вставая, и вскоре вернулась с 4 кружками и кофейником. Микаэль вздохнул. «Чертовски хорошая статья», — сказал он. «Первоклассное исследование. Все подтверждено документами. Отличная драматургия с «bad guy» — злодеем, который всю дорогу надувает жильцов шведских домов, что вполне законно, но настолько жаден и туп, что размещает заказы во Вьетнаме на предприятии, использующем детский труд». «К тому же статья хорошо написана», — добавил Кристер Мальм. «На следующий день после того, как мы ее опубликуем, Боргшо станет в шведской экономике персоной нон-грата. За этот текст ухватится телевидение. Он займет у них место рядом с директорами Скандии и другими мошенниками. Настоящая горячая новость от Миллениума. Хенри, ты молодец!» Микаэль кивнул. «Но ситуация с Эрикой вносит в бочку с медом ложку дегтя», — сказал он. Кристер Мальм кивнул. «А в чем, собственно говоря, проблема?» — спросила Малин. «Ведь не Эрика же занимается темными делами. Нам же не возбраняется изучать деятельность любого председателя правления, даже если он по чистой случайности является ее начальником». «Это жуткая проблема», — сказал Микаэль. «Эрика Бергер не ушла отсюда», — продолжил Кристер Мальм. Она владеет 30% Миллениума и сидит у нас в правлении. Она, к тому же, является его председателем до тех пор, пока мы не сможем на следующем собрании правления избрать Харриет Вангер, а это будет не раньше августа. Эрика работает в СМП, где она тоже входит в правление, председателя которого мы собираемся предать позору. Повисла мрачная тишина. «Что же нам, черт возьми, делать?» — спросил Хенри Кортес. «Снимать статью?» Микаэль посмотрел Хенри Кортесу прямо в глаза. «Нет, Хенри, снимать статью мы не будем. Такое не в правилах Миллениума. Но придется заняться кое-какой черной работой. Мы не можем просто взять и обрушить это Эрике на голову с рекламных счетов». Кристер Мальм кивнул и помахал пальцем, привлекая к себе внимание. «Мы ставим Эрику в жуткое положение. Ей придется выбирать. Либо она продает акции и немедленно уходит из правления Миллениума, либо при самом худшем раскладе вылетает из СМП. В любом случае она окажется перед неразрешимым конфликтом интересов. Честно говоря, Хенри, я согласен с Микаэлем, что мы должны опубликовать статью, но, возможно, нам придется передвинуть ее в следующий номер». Микаэль кивнул. «Поскольку мы тоже оказались перед трудным выбором», — сказал он. «Хотите, я ей позвоню?» — спросил Кристер Мальм. «Нет», — ответил Микаэль. «Ей позвоню я и договорюсь о встрече. Скажем, сегодня вечером». Торстен Эдклинт внимательно слушал Монику Фигуэроллу, когда та описывала цирковое представление, происходившее вокруг дома Микаэля Блумквиста на Бельмансгаттен, и чувствовал, что почва потихоньку начинает уходить у него из-под ног. «Значит, сотрудник ГПУ Бесс вошел в парадную Микаэля Блумквиста вместе с бывшим взломщиком сейфов, который переквалифицировался в слесаря, специалиста по замкам». «Совершенно верно». «Что ты думаешь, они делали на лестнице?» «Не знаю, но они отсутствовали в течение 49 минут. Можно, разумеется, предположить, что Фаульсон вскрыл дверь, и Мортенсон провел это время в квартире Блумквиста. А что они там делали? Едва ли они устанавливали подслушивающую аппаратуру, потому что на это требуется всего минута. Значит, Мортенсон, вероятно, рылся в бумагах Блумквиста или в других вещах, которые тот держит дома. Но ведь Блумквист уже предупрежден. Они ведь украли у него из дома отчет Бьорка. Именно. Он знает, что за ним следят. И сам следит за своими преследователями. Он ведет себя очень хладнокровно. Что ты имеешь в виду? У него явно есть план. Он собирает информацию и намерен придать действий Йорна Мортенсона огласке. Это единственное разумное объяснение. А потом появилась эта Линдер. Сусан Линдер, 34 года, проживает в Накке. Раньше работала в полиции. Она закончила школу полиции и 6 лет работала в пикете Сёдермальма. Потом внезапно уволилась. Из ее бумаг не видно, почему. Несколько месяцев оставалась безработной, а потом поступила в Милтон Секьюрити. «Драгон Арманский», — задумчиво сказал Эдклинт. «Сколько времени она провела в доме?» 9 минут. «И чем занималась?» «Поскольку она фотографировала Мортенсона с Фаульсоном, могу предположить, что она документирует их деятельность. Это означает, что охранное предприятие Milton Security сотрудничает с Блумквистом и установило камеры наблюдения у него в квартире или на лестнице. Она, вероятно, заходила, чтобы снять с камер информацию». Эдклинт вздохнул. «История Золоченко становится запутанной сверх всякой меры. Ладно, спасибо. Иди домой. Мне надо это обдумать». Моника Фигуэролла пошла в зал на площади Сант-Эриксплан и занялась спортом. Для связи с Эрикой Бергер в СМП Микаэль Блумквист воспользовался синим резервным телефоном Т-10. Его звонок прервал совещание, на котором Эрика обсуждала с редакторами, под каким углом следует подавать статью о международном терроризме. «О, привет. Подожди секунду». Эрика прикрыла трубку рукой и огляделась. «Думаю, мы все обсудили», — сказала она, дав последние инструкции по поводу своей позиции. Оставшись в стеклянной клетке в одиночестве, она снова взялась за телефон. «Привет, Микаэль. Прости, что я пропала». Я просто совершенно завалена работой. Необходимо вникнуть в тысячу вещей. Я тоже, собственно, не сидел сложа руки, — сказал Микаэль. Как дела с историей Саландер? Нормально, я звоню не поэтому. Мне необходимо с тобой встретиться. Сегодня вечером. Я бы с удовольствием, но мне придется просидеть тут до 8, и я смертельно устала. Я на ногах уже с 6 утра. Рикки, речь не о том, чтобы поддержать твою сексуальную жизнь. Мне необходимо с тобой поговорить, это важно. Эрика секунду помолчала. В чем дело? Поговорим при встрече. Но дело не из приятных. Окей. Я буду у тебя дома около 9:30. Нет, не у меня дома. Это долгая история, но моя квартира еще какое-то время будет на карантине. Приходи в котелок Самира. Выпьем пиво. Я за рулем? Хорошо. Тогда выпьем легкого пива. Заходя в 9:30 в кафе, Эрика Бергер пребывала в легком раздражении. Ее мучила совесть, что она даже ни разу не позвонила Микаэлю с того дня, как ушла в СМП. Но столько дел, как сейчас, у нее не было никогда. Микаэль Блумквист помахал рукой от столика в углу возле окна. Эрика немного замялась в дверях. На секунду Микаэль показался ей чужим, и она почувствовала, что смотрит на него другими глазами. «Кто это? Господи, как я устала!» Потом он встал и поцеловал ее в щеку, и она с ужасом осознала, что несколько недель даже не думала о нем и безумно по нему соскучилась. Словно бы время в СМП было сном, и она сейчас проснется на диване в Миллениуме. Просто невероятно. «Привет, Микаэль». «Привет, главный редактор. Ты ела?» «На часах 9:30. У меня нет твоей отвратительной привычки наедаться на ночь». Но потом Эрика все же обнаружила, что смертельно голодна. Самир принес им меню, и она заказала легкое пиво. Маленькую порцию кальмаров с ломтиками картошки. Микаэль заказал кускус и легкое пиво. «Как ты поживаешь?» — спросила она. «Мы живем в интересное время». «Я занят по уши». «Как дела с Саландер? Она часть этого интересного времени». «Микки, я не собираюсь никому выдавать твой материал. Прости, я не уклоняюсь от ответа. Сейчас все несколько запуталось. Я тебе с удовольствием расскажу, но это займет полночи. Как тебе живется в роли шефа СМП?» «Не совсем, как в Миллениуме». Она немного помолчала. «Приходя домой, я засыпаю, как потушенная свечка, а когда просыпаюсь, у меня перед глазами стоят бюджетные калькуляции. Я соскучилась по тебе. Может, пойдем к тебе домой и поспим? На секс у меня нет сил, но я бы с удовольствием свернулась у тебя под боком. Прости, Рикки. Моя квартира сейчас не лучшее место». «Почему? Что-нибудь случилось?» «Ну, одна компания понаставила у меня в квартире жучков и прослушивает каждое мое слово. А я установил камеры скрытого наблюдения, показывающие, что происходит, когда меня нет дома. Думаю, нам не стоит демонстрировать миру твою голую задницу». «Ты шутишь?» Он замотал головой. «Нет. Но встретиться с тобой мне было необходимо не из-за этого. Что случилось? У тебя такой странный вид». «Ну, ты перешла в СМП, а мы в Миллениуме наткнулись на материал, который потопит твоего председателя правления. Речь идет об использовании труда детей и политзаключенных во Вьетнаме. Думаю, мы угодили в конфликт интересов». Эрика опустила вилку и пристально посмотрела на Микаэля. Она сразу поняла, что он не шутит. «Дело обстоит так», — сказал он. «Боргшо является председателем правления и основным владельцем компании под названием Свеабюг, который, в свою очередь, полностью принадлежит дочерней фирме Витавара АБ. Они производят унитазы на предприятии во Вьетнаме, которые значатся в ООН как использующие детский труд». «Повтори». Микаэль в деталях пересказал написанную Хенри Кортесом статью. Открыв портфель, он достал копии документов. Эрика медленно прочла статью Кортеса, потом подняла взгляд и посмотрела Микаэлю в глаза. В ней поднималась безрассудная паника, смешанная с недоверием. «Как получилось, что сразу после моего ухода Миллениум первым делом начал жесткую проверку членов правления СМП? Рикки, это не так». Он объяснил, как выросла статья. «И как давно ты об этом знаешь? С сегодняшнего дня. Мне все это страшно не по душе. Что вы собираетесь делать? Не знаю. Статью надо публиковать. Мы не можем сделать исключение только потому, что речь идет о твоем начальнике. Но никто из нас не хочет навредить тебе. Он развел руками. Мы в отчаянии. Особенно Хенри. Я по-прежнему вхожу в правление Миллениума. Я совладелец. Это будет воспринято как... Мне ясно, как это будет воспринято. В СМП тебя смешают с грязью. Эрика почувствовала, как на нее навалилась усталость. Она сжала зубы и подавила желание попросить Микаэля замолчать эту историю. «Господи, проклятие!» — произнесла она. «А материал действительно надежен?» — Микаэль кивнул. «Я целый вечер посвятил изучению документов, Хенри. Борг счет точно не сносить головы. Что вы намерены делать? А что бы сделала ты, если бы мы обнаружили этот материал 2 месяца назад?» Эрика Бергер внимательно посмотрела на своего друга и любовника с 20-летним стажем, потом опустила глаза. «Ты прекрасно знаешь, что бы я сделала. Это трагическая случайность. Здесь нет ничего направленного против тебя. Я в страшном расстройстве. Поэтому я и настоял на немедленной встрече. Нам надо решить, как поступать. Нам дело обстоит так. Эта статья предназначалась в июньский номер. Я ее уже снял. Ее опубликуют не раньше августа. И если тебе потребуется, можно будет перенести еще подальше». «Понятно», — с прорезавшимся ожесточением ответила она. «Я предлагаю сегодня ничего не решать. Возьми документы домой и подумай над ними. Ничего не предпринимай, пока мы не выработаем общей стратегии. Время у нас есть». «Общей стратегии? Ты должна либо... заблаговременно уйти из правления Миллениума, либо уйти из СМП. Усидеть на обоих стульях тебе не удастся», — она кивнула. «Я настолько связана с Миллениумом, что сколько бы я ни уходила, никто все равно не поверит, что я не приложила к этому руку. Существует альтернатива. Ты можешь взять статью в СМП, выступить против Боргшо и потребовать его ухода. Я уверен, что Хенри Кортес на это согласится». Только абсолютно ничего не предпринимай, пока мы все не обговорим. Я начну с того, что добьюсь увольнения человека, который нанял меня на работу. К сожалению, он совсем неплохой человек. Микаэль кивнул. Я тебе верю, но он жаден. Эрика кивнула и встала. Поеду домой. Рикки, я... Она не дала ему договорить, я просто смертельно устала. «Спасибо, что предупредил меня. Мне необходимо обдумать, что все это означает», — Микаэль кивнул. Она ушла, не поцеловав его в щеку и предоставив ему оплачивать счет самому. Машину Эрика Бергер оставила в 200 метрах от котелка Самира и на полпути туда почувствовала такое сильное сердцебиение, что была вынуждена остановиться и прислониться к стене возле какой-то парадной. Ее стало подташнивать. Эрика долго стояла, вдыхая прохладный майский воздух. Внезапно она осознала, что, начиная с 1 мая, работала в среднем по 15 часов в день. Уже почти 3 недели. Как же она будет чувствовать себя через 3 года? Как чувствовал себя Морандер, когда упал замертво прямо посреди редакции? Через 10 минут она пошла обратно к котелку Самира и столкнулась с Микаэлем, как раз выходившим из дверей. Он в изумлении остановился. «Эрика?» «Ничего не говори, Микаэль. У нас с тобой дружба с таким стажем, что ничто не может ее разрушить. Ты мой лучший друг. И сейчас ситуация такая же, как 2 года назад, когда ты уехал в Хедестад, только наоборот. Я чувствую себя загнанной и несчастной». Он кивнул и заключил ее в объятия. Она вдруг почувствовала, что на глаза навернулись слезы. 3 недели в СМП меня уже сломили», — сказала она со смехом. «Ну-ну, чтобы сломить Эрику Бергер, требуется нечто большее. Твоя квартира в дерьме. Я слишком устала, чтобы ехать домой в Сальчобаден. Я засну за рулем и разобьюсь. Я только что приняла решение. Дойду до гостиницы «Сканди Краун» и сниму номер. Пойдем со мной», — он кивнул. Теперь она называется Хилтон. Все едино. В полном молчании они отправились в гостиницу. Микаэль обнимал Эрику за плечи. Покосившись на него, она отметила, что он устал не меньше ее. Они подошли прямо к рецепции, сняли двухместный номер и расплатились кредитной карточкой Эрики. Поднялись в номер, разделись, приняли душ и забрались в постель. У Эрики так болели мышцы, будто она пробежала марафонскую дистанцию. Они немного пообнимались и угасли, словно задутые свечки. Никто из них не почувствовал, что за ними следят, и они не обратили никакого внимания на мужчину, наблюдавшего за ними в холле гостиницы.